Но почему? Да-да, с какой стати я решился бы на этот шаг? Сошедшиеся у переносицы густые брови придавали глубину его взгляду. На столе были остатки холодных закусок, вероятно, купленных для него в этом же квартале консьержкой. Он не брит, без галстука и без пиджака. Мы поинтересовались у него. Вы позволите спросить вас о том, что интересует наших читателей? Постараюсь ответить, насколько это в моих силах. Даже если вопросы окажутся нескромными? Он вяло махнул рукой, как человек, уже столкнувшийся с самыми яркими проявлениями бестактности. Начнем. Как долго вы знаете Чету Жав? С доктором Жавом я познакомился 3 года назад. Где вы познакомились? У моего патрона профессора Лебье, ассистентом которого я являюсь. Жав иногда приводил к нам пациентов на консультацию. Как-то раз мне срочно понадобилось в центр. Вот Жав и подбросил меня на своей машине. Вы подружились? Он сказал, что хотел бы пригласить меня как-нибудь отужинать у него. И вы согласились? Я попал туда спустя 5 лет, причем совершенно случайно. После одной из консультаций у профессора Лебье он спросил, не свободен ли я вечером. Благо, у него собирались на ужин интересные люди. Так я и оказался на бульваре Осман. Тогда вас и представили, мадам Жав? Да. Какое впечатление она произвела на вас? Среди приглашенных я был наименее значимым гостем и, следовательно, сидел в самом конце стола. У меня даже не было возможности поговорить с ней. Выглядела ли она счастливой женщиной? Ни счастливой, ни несчастной. Она вела себя как хозяйка дома. Вы часто после этого посещали дом на бульваре Осман в качестве гостя? Весьма. Ваши коллеги утверждают, что вы мало выходите в свет и редко ужинаете в городе. В этот момент нашей беседы Негрель вроде бы чуть стушевался, но в конечном счете улыбнулся. Семья Жав устраивала приемы часто, по меньшей мере раз в неделю, и у них всегда бывало человек 15. Иногда кому-либо из женщин или девушек не хватало партнера, и тогда спешно звонили мне, чтобы я послужил своего рода затычкой в бочке. Почему вы соглашались? Потому что они были мне симпатичны. Оба? Да. Ваше мнение о Жаве? Отличный специалист. А как человек? Я всегда считал его порядочным, даже совестливым человеком. В то же время вам вроде бы не пристало любить докторов, обслуживающих Бомонд. Он не был только салонным медиком. И так мало-помалу вы стали другом семьи. Другом? Это слишком сильно сказано. Несмотря на разницу в возрасте, мы с Филиппом чувствовали себя хорошими товарищами. Вы обращались друг к другу на «ты»? Я на «ты» с немногими. Возможно, это объясняется обстановкой, характерной для протестантского Нима, где я родился и провел молодые годы. Это относится и к Эвелин Жав? Конечно. Сказано это было довольно сухо. Какие отношения связывали вас с ней? Корректные, я бы даже сказал, дружеские. Она поверяла вам свои тайны? Она рассказывала мне лишь о том, что я и так знал от ее мужа. Она никогда не жила, как все остальные женщины. Почему? Из-за состояния своего здоровья. Она была больна? Думаю, не будучи ее лечащим врачом, не открою профессиональной тайны, сказав, что она страдала синдромом Стокер-Адамса. Это то, что обычно называют постоянным замедленным пульсом. С детства ее сердце билось не 70 раз в минуту, что рассматривается как норма, а 40-45. В чем проявляется эта хворь? Внешне больной ведет такой же образ жизни, как и все люди. Однако в любую минуту рискует упасть в обморок или почувствовать спазм и даже внезапно скончаться. Она знала об этом? С 12 лет. После консультации у одного медицинского светила подслушала у двери и оказалась в курсе. Это страшило ее? Нет, она смирилась. И все же Эвелин была жизнерадостным человеком. Ее веселость носила, если можно так выразиться, несколько приглушенный характер. Создавалось впечатление, что она все время опасалась спровоцировать приступ излишней возбужденностью. Эвелин не боялась, заводя ребенка? Нет, напротив, она была рада оставить потомство даже ценой собственной жизни. Она любила мужа? Полагаю, да, раз вышла за него. А он? Я всегда отмечал его очень внимательное к ней отношение».